Глава 60. Ева. «Мам, я больше не живу с Артуром», — выпалила я. Решила начать с мамы, с ней проще договориться. Я всю жизнь так делала, если накосячила, то к маме. А уж потом, с ее поддержкой, мы разбирались с папой. Не то чтобы папа у меня сильно строгий, хотя временами старается таким быть. Просто он более вспыльчивый и эмоциональный, и очень не любит, когда ему противоречат. В этом он похож на Артура. Да при чем тут вообще Артур? Почему он все время вертится в моей голове? Я категорически против этого. «Почему, солнце?» — спросила мама. Кажется, она не сильно огорчилась. «Я переехала к Веронике. Мы живем втроем с еще одной девочкой, Настей. Трехкомнатная квартира рядом с университетом. Очень удобно». «А как же Артур?» «В смысле?» «Не расстроился, что ты переехала?» Вот уж не ожидала, что мама в такой момент спросит про чувства Артура. Что с ней такое? «Думаю, он сейчас прыгает от счастья. Ты не представляешь, как я его достала!» — выпалила я. Мама рассмеялась. «Что смешного я сказала?» «Как думаешь, папа сильно разозлится?» — осторожно спросила я. «Уж он-то точно смеяться не будет». «Я с ним поговорю. Не переживай, все будет хорошо». «И еще. Что?» «Ты там сильно не обижай Артура. Он хороший». И положила трубку. «Что это вообще было?» «Артур. Перед отъездом я успел увидеть Сан Саныча». «Ну что, жених, уезжаешь?» — с иронией произнес он. «Да, самолет через 2 часа». «Так торопишься обратно? Даже пары дней в родном городе не пробудешь». «Тороплюсь. У меня там коза. Скачет где-то, до сих пор не стреноженная». «У меня к тебе один вопрос». «Я напрягся. Не к добру это». «А чего ты раньше-то не женился?» — спросил профессор. «Не мальчик уже. 35 стукнуло». «А, ну это не страшный вопрос». «Не на ком было», — ответил я и добавил. «Оказывается, я Еву ждал». «Дождался на свою голову», — усмехнулся Сан Саныч. «Дочка-то у меня не подарок. Вредная и упрямая, как 100 чертей. Оказывается, мне такая и нужна». «И чего тогда упустил?» «Больше не упущу», — пообещал я. «Больше себе, чем Сан Санычу». «Не говори гоп», — снова усмехнулся он. «Попьет она твоей крови». «Тоже мне новость». Это я понял еще в нашу первую встречу. Вчера я прилетел уже ночью, и все равно с трудом удержался от того, чтобы не рвануть сразу к подруге Ленке, адрес которой узнал от Марии Петровны. Незачем будить козу в 2 часа ночи. Лучше забрать ее утром. А я собираюсь ее забрать. Нечего ей ошиваться у подруги, которая к тому же живет с парнем, в однокомнатной квартире. «Вообще не представляю, где там разместилась Ева. В ванной?» «Это Артур», — сообщил я домофону. «И меня впустили». Дверь мне открыла Ленка собственной персоной. За ее спиной маячил белобрысый татуированный пацан. Коза же нигде не маячила. «Привет, я к Еве». «Вернее, за Евой, но не буду выкладывать сразу все карты на стол». «Что тебе от нее нужно?» Воинственно спросила Ленка. «Что, и тебе объяснять, для чего мне нужна коза?» «Не бойся, ничего плохого». «Ее здесь нет». «А где она?» «Переехала». «Куда?» «А вот этого я тебе не скажу». «Почему?» «Потому». Очень содержательный получился разговор. «Ладно», — сказал я и снял кроссовки. Заглянул в комнату, прошел на кухню. «Эй!» Попытался остановить меня белобрысый. «Тебе не приглашали!» «Я сам себя пригласил». Я плюхнулся на стул. Ленка и белобрысый удивленно и возмущенно на меня уставились. «Простите, но я вынужден пойти на крайние меры. Пока не скажете адрес, никуда не уйду». «Ну и сиди», — фыркнула Ленка. «Правильно Ева про тебя говорит. Ты наглый и бесцеремонный». «Она так и сказала». «А что еще она говорила обо мне?» «Что ты ей нафиг не сдался, и племянник этот твой тоже, и все ваше семейство, которое ее чуть ли не шлюхой выставило». «С семейством я уже разобрался. В все поняли и осознали. «Разобрался?» — удивилась Ленка. «Ага, и со своим семейством, и с ее». «В смысле с ее?» «Летал вчера к Сан Санычу». У Ленки в буквальном смысле слова глаза на лоб полезли. «Зачем?» «Сказал ему, что люблю его дочку и хочу на ней жениться», — устало произнес я. Ленка плюхнулась на стул. Если бы Белобрысый ее не подхватил, упала бы мимо стула. «Что, не ожидала такого поворота, козья подружка?» А я, признаться, утомился всем подряд повторять одно и то же. Ситуация просто анекдотическая. Уже полгорода знает, что я женюсь на Еве, а она ни сном, ни духом. И я объяснился с Никитой, поставил в известность сестер, поговорил с Сан Санычем и Марией Петровной. Даже Ленка и ее Белобрысый в курсе моих чувств и намерений. Лишь моя будущая невеста о них не догадывается. «Диктуй адрес», — скомандовал я Ленке. И она продиктовала. «Ну все, коза попалась».